и направляющих все старания к тому, чтобы не спровергнуть все, что есть в мире святого. Но можно, право, сомневаться, чтобы кто-либо между ними работал над разрушением всякого божественного и человеческого права с такой силой, как этот лжеучитель, рожденный на погибель религии и государства. Эти оценки верных христиан, современников Спинозы, свидетельствуют о том, что философ попал в цель. Действительно трудно вспомнить другое философское произведение до богословско-политического трактата, которое с такой силой нанесло бы удар по религии, раскрыв ее назначение. Слыша подобные суждения о своем трактате, Спиноза еще раз убеждался, как мудро он поступил, выпустив книгу анонимно. Можно себе представить, в каком бы положении он очутился, если бы религиозным мракобесам стало известно, кто написал трактат. А так они могли лишь строить предположения, упоминая имя Спинозы. Но одних предположений было мало для того, чтобы стереть его имя с лица земли. Ну а Спиноза как будто стоял в стороне от всей этой шумихи, лишь прислушиваясь к ней, но не вмешиваясь в полемику, которая шла вокруг его сочинения. Впереди у него было много дел. Он торопился, ибо чувствовал, как подбирается к нему тяжелая болезнь. Часто наступали приступы кашля, которые душили его. Он понимал, что жить осталось недолго, хотя ему не было и 40 лет, и торопился, очень торопился. Он не любил шума, старался держаться в уединении, чтобы иметь возможность спокойно писать. Однако слава о нем непроизвольно опережала это желание. Он получал множество писем от людей, которые хотели услышать мнение Спинозы по тому или иному вопросу, поделиться своими мыслями с великим философом. Эта переписка отнимала много времени. А он дорожил временем. Главным для него сейчас была этика, которую он должен завершить. И вот настал день, когда Спиноза, усталый, но безмерно счастливый, спустился со своего мезонина, бережно держа в руках рукопись. Хозяева дома, где он жил, молча смотрели на него. Он положил рукопись на стол и, закурив трубку, опустился в кресло. Было утро, он работал всю ночь, но на лице его не было и тени усталости. Он окончил труд, которым жил годы. Это был итог всей его жизни. Он не знал тогда, сколько еще придется выстрадать этой рукописи, прежде чем она увидит свет. Не знал, что его противники сделают все возможное, чтобы воспрепятствовать опубликованию этики. Не знал, что ему и его друзьям придется переписывать ее от руки и распространять в списках, ибо ни один издатель не мог набраться смелости издать новое творение великого философа. Не знал он и того, что его этика переживет столетие, будет оценена как одно из самых значительных произведений домарксистской материалистической мысли, войдет в историю мировой философии, принеся вечную славу ее создателю. Глава 4. Барух Спиноза умер 21 февраля 1677 года, 44 лет от роду, от болезни легких. Его нашли сидящим в кресле, подле которого лежала выпавшая из рук раскрытая книга. В работе он встретил и смертный час. А после его смерти началась борьба за великого философа. Борьба долгая, упорная, не прекращающаяся до наших дней. Богословы и духовенство после смерти великого мыслителя вдруг словно забыли о том, с каким негодованием они произносили его имя, требуя расправы. Они забыли о том, как прозвучали в амстердамской синагоге Бет-Яков слова проклятия в адрес Баруха Спинозы. Забыли, как злобствовали раввины, призывая Господа Бога и земных властителей обрушить все кары на философа, выступившего с безбожными сочинениями. Богословы стали говорить о том, что Спиноза всегда оставался человеком, что восставал он лишь против тех представителей духовенства, которые пытались исказить религиозные принципы. Восставал, защищая религию, требуя ее очищения от разного рода извращений. Когда 5 десятилетий назад в Гааге, в городе, где прошли последние годы жизни Баруха Спинозы, торжественно отмечалось 300-летие со дня его рождения, с юбилейной трибуны раздавались голоса, будто великий мыслитель был верным апологетом католицизма. А после этого американский философ Вольфсон заявил, что философия Спинозы — это высшая ступень иудаизма. Вот как случается порой в жизни. мыслителя, обличавшего религию,